Глава 8. Один из основных вопросов, который волнует комиссию – почему имя главного героя – Беремир, а страна носит название Росландия? Что это за странные аналогии? И почему принц? Неужели нельзя подобрать иного персонажа? Пусть будет Иван-царевич, в конце концов. Я думал, что основные проблемы возникнут с приемкой Руси изначальной, но сильно ошибался. Картина еще не готова, но предварительный вердикт уже получен. Кроме пары сцен, которым опять придрались моралисты, особо ничего вырезать не планируется. Все дело в том, что фильм получил одобрение идеологов. Базовые принципы и намеки вполне устроили товарищей, и они готовы терпеть даже некоторые вольности. Главное, чтобы было поменьше шума, ориентированного на Запад. А то мы фильм толком не продадим. Пусть советские кинокритики пишут что угодно, лишь бы в Европе все восприняли как приключенческое кино без политических намеков. Зато в смонтированный и озвученный «Принц и дракон» товарищи-цензоры вцепились как клещи. Магеттон по простоте душевной не дал комиссии пространства для маневра. Я его предупреждал, чтобы он увеличил длительность и применил метод Гайдая. Надо было специально снять несколько сцен, которые вступают в противоречие с моральными принципами строителя коммунизма и привлекут к себе наибольшее внимание. Комиссии же нужно к чему-то придраться, иначе для чего она вообще нужна? И ладно бы дело было в именах. Войдя во вкус, цензоры попросили вырезать чуть ли не шестую часть фильма. У меня в Руси таких моментов минут на 20, если не больше. Это откровенная обнаженка, которую вырежут в любом случае. И излишне кровавые сцены. Все продумано, и Лёша Мещерский учится, пусть даже на своих ошибках. А Исаак Семенович просто не ожидал, что в детском фильме можно найти крамолу или покушение на советский строй. С учетом того, что среди цензоров за каким-то чертом оказались Козловский с Тумановой, проблемы были неизбежны. Киношные люди немного попридирались для приличия, но скорее из зависти. Ведь в СССР никогда не выделялись такие суммы и ресурсы на детское кино. Может, мой фильм более масштабный, только работа Магеттона не намного дешевле. Вот и приходится мне защищать сильную и оригинальную работу коллеги, который растерялся от целого потока претензий. Особенно забавным был наезд на славянские имена, аналогии с Россией в названии и педалирование знатного происхождения героя. Да, у нас принц, а не дурачок, который ходил туда не знаю куда. Хорошо, что хоть до дракона не придирались. Наверное, сочли его социально близким и пострадавшим от кровавого королевского режима. Вот только отстаивать фильм надо, но дельных мыслей нет. В результате решаю пойти нестандартным путем. Товарищи! Основная проблема фильма не в именах и в названиях. Судя по лицам, цензоры ждут от меня очередной пакости. Мы не можем вырезать указанные вами сцены и тем более заново переозвучить картину. Как вы знаете, ТО «Прогресс» — хозрасчетная организация. На съемки была выделена огромная сумма, в которую не удалось уложиться. Мы превысили первоначальный бюджет на 20%. Повторные съемки и дополнительные работы могут обойтись в огромную сумму. «Может, вы приступите ближе к делу?» — произнес Баскаков, который и возглавлял комиссию. «Наверное, замглавы советского кино вздрагивает, когда слышит мое имя. Да и не уделяют ни одному режиссеру столько повышенного внимания. Если аксакалы индустрии не врут, то за последние годы стольких комиссий, в том числе коллеги и Госкино, только комиссар Аскольдова удостоился такой чести. По поводу дебютной работы молодого режиссера разразилась самая настоящая война. В результате дошло даже до писем Суслову и другим членам ЦК. В результате фильм запретили после вердикта с самого верха. Но там изначально все шло заковыристо, и даже на низовом уровне многие товарищи высказывались против сценария. «Принц и дракон» же спокойно прошел сценарно-редакционную коллегию киностудии. Далее было получено одобрение комиссии Госкино. Режиссер практически не менял базовый сценарий, только удачно дополнил сюжет несколькими своими придумками и экспромтом актеров. Это рабочий момент, на который никто не обращает внимания. Есть два варианта решения вопроса без дополнительных затрат. Начинаю озвучивать свое предложение. Но меня грубо прерывает Туманова. «Вы постоянно поднимаете тему денег. Такое впечатление, что мы разговариваем с каким-то буржуем или непманом, а не советским человеком. Финансы на съемки вам выделяет государство, и оно вправе требовать у вас изменений в картине». Даже мои недоброжелатели посмотрели на тетеньку, будто умственно неполноценную. Или мадам по кличке ЗПТ просто не понимает, что такое хозрасчет. Я это объясняю по одной простой причине. Чувствую, что начинаю заводиться, хотя старался держаться. Наш трудовой коллектив зарабатывает деньги и вкладывает их в производство новых картин. Мы не берем у государства ни копейки. Поэтому я и пытаюсь объяснить, что у ТО «Прогресс» нет бюджета на переделку. Тем более, что вы требуете вырезать огромные куски, которые нарушат саму суть сюжета. Переозвучку частично можно провести, только это отнимет много времени. Но переснять такие масштабные сцены просто нереально. Наверное, вы подводите нас к мысли, что государство должно взять на себя расходы по переделке замечаний комиссии? Выдал улыбнувшийся Козловский. Сказал бы я этим шкурам все, что думаю на самом деле. Особенно, чем отличаются люди, которые зарабатывают, от тех, кто получает. Но метать бисер перед этими паразитами не вижу смысла. Нет. Есть два варианта. «Прогресс» продает картину государственной киностудии. Пусть другие специалисты доведут ее до ума. Единственное, мы хотим получить возмещение расходов и половину от прогнозируемой прибыли, положенной нам по договору с кинопрокатом. Смотрю, а товарищи зависли. Они просто далеки от реальной жизни. Эх, как бы мне хотелось посмотреть на крыс, подобных Тумановой, в условиях рыночной экономики. Хотя говно не тонет, и такой нужный кадр всегда поддержат бывшие коллеги. Второй вариант — это полная продажа прав на картину американцам. Недавно «Союз» посетил главный директор компании Paramount, который заинтересовался нашим проектом. Судя по вновь изменившимся лицам, сегодня у некоторых товарищей день открытий. Только в этом случае будет несколько условий. Американская сторона смонтирует фильм, проведет озвучку, и в титрах не будет упоминания о советских кинематографистах, снявших картину. По сути, проект станет полностью американским. Зато мистер Эванс обещал хорошую цену и процент с проката. Здесь уже наше ТО выставит дополнительные условия. Мы хотим самостоятельно реализовывать свою продукцию, а на вырученные деньги закупить современное оборудование. Расходную часть придется покрывать за счет собственных средств. Нам нужно только ваше принципиальное согласие, что фильм нельзя демонстрировать советскому зрителю. Затем мы обратимся во Внешторг и ВЭБ, где надо будет открыть валютный счет. В общем, от вас зависит, выйдет ли наше объединение на мировой рынок. Только вся комиссия должна подтвердить, что фильм нельзя демонстрировать советскому зрителю. Далее мы уже начнем действовать сами. Что-то я, похоже, переборщил. Либо товарищи перепугались до икоты, либо негодовали по-настоящему, неважно. Матерно не ругались, но ярлыков на товарища Мещерского навешали достаточно. Особо старалась ЗПТ, показав свое истинное комсомольское воспитание. Балаболить — это ведь не делом заниматься. Я еще и маслица в огонь подлил, пообещав написать лично товарищу Косыгину. Мол, стране нужна валюта, и мы даже согласны отказаться от нее, пересчитав все по курсу в рублях. Но лишать Советский Союз колоссальных сумм — настоящее преступление. Скандал вышел знатным. Думаю, что кто-то из комиссии сдаст суть происходящего вражеским голосам, и история получит дополнительное продолжение. А письмо главе Кабмина, впрочем, как и Брежневу, я точно напишу. Это веселье должно продолжиться. Тем более, когда-то же должны произойти изменения в высших эшелонах власти, на которые намекал подполковник. Может, удастся как раз помочь одной из группировок, в очередной раз подставив идеологов. Нам пришлось осваивать необычное исполнение и привлечь музыкантов со стороны. Благо, в соседнем районе есть ансамбль, играющий на русских народных инструментах. С нотками гордости произнес Ясный. За прошедшее время Гена совершенно изменился. В первую очередь это ощущалось в манере говорить и стильном гардеробе. А еще музыкант стал излучать уверенность. С учетом того, что в последние два года «Рассвет» не покидает верхние строчки советских музыкальных рейтингов, это вполне нормально. Главное, чтобы не зазнался. Что касается творчества, ребята просто молодцы. Ведь они уже давно поют собственные песни, лишь иногда перекладывая на музыку стихи известных поэтов. Радует, что Ясный помнит, кому обязан взлетом, и всегда рад мне помочь. Вернее, это взаимовыгодное сотрудничество. В творческий процесс я не лез, но над тремя песнями пришлось покорпеть. Не знаю, каких трудов мне это стоило, пока удалось более-менее вспомнить мелодии. А текст пришлось восстанавливать с 5 на 10. Получилось как обычно. Товарищ Мещерский с умным видом раздал всем поручения и умотал на съемки. Хорошо, что перед этим мы с музыкантами на 3 дня заперлись в студии, где совершили настоящий трудовой подвиг. Летом Виа прилетал в Крым, где дал несколько концертов. Заодно ребята пару дней отдохнули и похвастались новыми композициями, которые хотели начать исполнять прямо сейчас. Даже Ясный сгорал от нетерпения, хотя прекрасно понимал, что фильм даст сумасшедший толчок новым песням, и лучше немного подождать. Ведь миллионы людей услышат необычную музыку, еще и со специфическим текстом. На радио добиться подобного эффекта проблематично. Клипы снимать нет смысла, так как лучше всего к ним подойдет нарезка фрагментов фильма. Кстати, мы уже оборудовали собственную студию звукозаписи, где и писали чистовую версию песен. Правда, это было без меня. Я подключился уже на стадии монтажа, когда подгоняли музыкальную дорожку под действие на экране. Что касается самой студии, то у нас уже есть несколько заявок от разных исполнителей, желающих записать свои нетленки на самой современной технике в Союзе. Скоро ТО получит разрешение на производство пластинок, вернее, на их копирование. Начнем пиратствовать в лучших традициях китайских товарищей образца 90-х. Типография тоже готова к работе, но пока все упирается в разрешение. Ответственные товарищи пока не решили, вредны ли для советского читателя Гаррисон, Декамп, Саймак, Хайнлайн и Чейз. Список авторов на самом деле гораздо больше. Не удивлюсь, если причина задержки в жалобах Союза писателей. Там сидят отнюдь не дураки. Бездарей, паразитов, плагиаторов и приспособленцев среди этой публики хватает, но откровенных идиотов нет. Пузик прорывалась во всесоюзную организацию через массу заслонов и препон. И это учитывая полную поддержку молодого дарования со стороны руководства БССР. А здесь планируется массовое нашествие козлов в чужой огород, который товарищи писатели давно поделили и спокойно окучивают. Ведь пострадают не только советские фантасты, но и авторы других жанров. Если называть вещи своими именами, то западные конкуренты могут просто смести достаточно большую прослойку отечественных графоманов, изображающих из себя писателей. Но пока мне не до них. У нас сегодня демонстрация клипов, над которыми я трудился последние дни. Гена, музыканты и несколько человек из «Прогресса» расположились в небольшом кинозале. Здесь мы устраиваем закрытые показы, проводим методические занятия и разбираем собственные работы. Очень удобно, когда можно остановить пленку или перемотать ее обратно, обсудив с коллегами недостатки и спорные моменты. Я не стал мудрить и смонтировал 3 полноценных ролика. В картине просто невозможно растянуть одно действие на время, которое длится песня. Но базовые кадры совпадали, на них, собственно, хорошо легли слова. Кстати, и стихи тоже писал коллектив «Рассвета», на который работает несколько поэтов. Музыку Гена с коллективом переработал самостоятельно. Думаю, один из моментов с главным саундтреком может вызвать нарекания и даже противодействие комиссии. Представьте себе утро в деревянном славянском городе, когда группа молодых людей под приветствие родни и соседей заполняют специальную площадку. Далее юноши под руководством нескольких дядек идут в сторону, а девицы вслед таким же опытным женщинам. Ребята раздеваются по пояс, и начинается испытание. Я привязал это событие к обретению совершеннолетия. Под бдительным оком конных воинов бежит вереница молодых людей с тяжелыми мешками на плечах. Затем у них по плану стрельба из лука, седлание коня и скачка до определенного места. После возвращения — битва на мечах. Эдакая полоса препятствий в древнем антураже. Параллельно девушки месят тесто, пекут хлеб, а старшие женщины оценивают рукоделие, принесенное кандидатками. В конце общая сцена, где около деревянных идолов под руководством волхва происходит молитва и посвящение молодежи в полноценные члены общества. Обряды и последующие за ним танцы я придумывал буквально на коленке, прямо за пару дней до съемок. Изначально в сценарии была прописана другая сцена, но самое главное удалось угадать с музыкой. Все действо происходило под известную в моем времени песню «Ярило» группы «Аркона». Только слова были не на старославянском. А дифоническое пение от Маши Архиповой у нас поделили между собой Нина Галактионова и Гена. Но обошлось без скриминга. Получилось точно не хуже. Благодаря использованию дополнительных инструментов, вроде свирели, дудок и бубнов, получилось очень аутентично. Но мне кажется, что мощнее всего получилась вторая композиция «Лики бессмертных богов». Мы наложили композицию на эпизод со штормом, в который по сюжету попали герои картины. Здесь Нина дала жару и взяла такую октаву, которая по силе только оперным певицам. Я был впечатлен с учетом широкого экрана и хорошего звука. Зрелище получилось завораживающее. Финальный клип был в чем-то попроще с точки зрения вокала, но самый зрелищный. Сцена абордажа, битвы с хазарами и штурм византийской крепости сопровождался мощной композицией «Крепче воин сжимай топор» от Скалота. Да, товарищ Мещерский начал подворовывать идеи из будущего, так как своих не хватает. Я бы обошелся местными кадрами, но в СССР просто нет коллективов, работающих в подобном стиле. Думаю, их и в мире пока нет. Понятно, что мы убрали из текста слова «варяги», заменив их на «россов». Были еще небольшие коррекции, где Локи и Фрея явно не соответствовали показанной эпохе. Я даже немного засомневался, не обвинят ли меня в пропаганде насилия и русского национализма. Уж очень все получилось не по-советски. И шло вразрез с любыми канонами отечественного кинематографа. Да и такой музыки пока что не существует. Подозреваю, если фильм пропустят, то это даст мощнейший толчок впечатлительной и творческой части общества. И ведь появятся не только последователи нового музыкального стиля. Как бы ни нарисовался какой-нибудь новый пророк, призывающий вернуться к вере предков. Этого суслики при полной поддержке КГБ мне никогда не простят. Хреново, что фильм поставят на полку. Значит, надо сначала показать его дорогому Ильичу. А это можно сделать только через Фурцеву, с которой у меня не самые теплые отношения. Ладно, подумаю об этом на досуге. Пока надо посмотреть на реакцию народа. Реакция зрителей была ожидаемой. Нет, никто не бился в истерике от восторга, но показанные эпизоды зрителей впечатлили. Надо дать команду ребятам начать монтировать саундтрек. А еще нужны титры во время звучания песен. Вырезать их комиссии удастся только через мой труп. Иностранцам перевод точно не помешает, хотя многого они не поймут. Мы будем готовить фильм для англо, итало, франко и немецкоязычной аудитории. Их будут нормально дублировать, причем Джина сделает это сразу на английском, французском и, конечно, итальянском. Только это уже не мои заботы. Чуть позже мы собрались в моем кабинете и начали делиться впечатлениями. Понятно, что группа была в самом восторженном настроении. Мало того, что ребята сделали отличную работу, так они еще и получают готовые клипы. Надо сказать, что музыкальные клипы с моей подачи стали нормой для премьеры любой новой композиции. Если хочешь, чтобы народ принял песню еще более благожелательно, а коллеги не посмеивались над тобой, то изволь соответствовать. Не удивило меня и то, что со стороны коллег прозвучали совершенно полярные мнения. Солодовникову и руководителям технических отделов все понравилось. Пузик была в сомнении, хотя неплохо относилась к року. Скорее всего, переход в этническую музыку стал для нее неожиданностью. А вот Ирма была категорически против такого музыкального сопровождения. У нас и ранее возникали споры, но удавалось договариваться и устранять разногласия. Здесь же товарищ Рауш была против изначально. С учетом названия фильма это звучит забавно. Думаю, второй режиссер больше думала о возможных проблемах с комиссией. Из-за того, что ее супруг изрядно страдал от цензоров, она хотела перестраховаться. Кстати, у семейства Тарковских тоже наметился разлад. Надеюсь, что не я стал этой причиной, так как точно не уговаривал Ирму присоединиться к прогрессу. Настроение у меня сейчас не самое лучшее, поэтому решил не разводить демократию. Дал выговориться и немного поспорить всем сторонам. Народ выпустил пар, но все остались при своем мнении. При этом бобруйская принцесса сделала крен в сторону Рауш. Пузик постепенно примеривает на себя одеяло руководителя и прекрасно понимает, что не все так просто в этой жизни. Творчество — это хорошо, но иногда нужно поступиться частью принципов, дабы угодить товарищам, принимающим решения. Поэтому волюнтаристским решением я утвердил музыку и взял на себя всю ответственность. После окончания планерки народ разошелся по рабочим местам. Музыканты уехали, а мы с Геной решили пообщаться и немного снять стресс. Ясный явно хотел поговорить, А я так набегался, что от работы уже тошнило. Поэтому чебуречная на ВДНХ показалась неплохим местом для беседы. Мы частенько ходим сюда с коллегами, и ни одна идея родилась в этом культовом месте. Можно вспомнить тот самый разговор с Рабиным, который в конце перевернул судьбу этого человека. Некогда подпольный художник и продавец картин, сейчас уважаемый человек, обласканный властью. Мало того, что это выражается в неплохих заработках, так Оскар еще не слабо продвинулся в иерархии Союза художников СССР. Но Ясного волновали далекие от карьеры вопросы. Сначала мы обсудили множество новостей кино и музыки. Гена рассказал о летнем турне по курортным городам от Прибалтики до Черноморского побережья. Ну и, конечно, мы слегка выпили, закусив это дело вкуснейшими чебуреками. Давно я так не сидел в простой кафешке со старым знакомым. Оказывается, у собеседника была такая же проблема. «Алексей, у меня самый настоящий дефицит человеческого общения». Гена вдруг сменил тему. «Раньше я был простым рабочим и руководителем заводского ансамбля. Проблем с друзьями и знакомыми не было. А сейчас при любом разговоре и приглашении в гости со стороны старого круга общения чую подвох. Ладно, когда просят денег взаймы или надеются через меня пристроить кого-то из родни. Кстати, я сначала занимал, но потом научился отказывать, так как почти никто не возвращает. Это даже хорошо, потому что отвалились левые люди. Но ведь меня чуть ли не в обязательном порядке просят сыграть на свадьбах и прочих юбилеях. И здесь начинаются конфликты и самые настоящие обиды со стороны действительно близких людей. Никто не хочет учитывать даже отсутствие в некоторых помещениях возможности установки аппаратуры. Типа, Гена и так слабает. Про наше жесткое расписание народ даже думать не хочет. А нам ведь даже на репетиции времени не хватает. Ловлю себя на мысли, что стараюсь держаться подальше даже от некоторых родственников и друзей. Что уж говорить о бывших коллегах. Получается, что общаться приходится с ребятами из ВИА, от которых иногда хочется отдохнуть. Вот такая у меня жизнь, хотя купаюсь во всеобщей любви и обожании. Мне же иногда не с кем поговорить по душам, водки выпить, как с тобой сейчас. Немного разбираюсь в ситуации и прекрасно понимаю музыканта. У популярных актеров такая же проблема, когда человека хотят видеть на всевозможных мероприятиях. Ясному еще сложнее. Ему надо петь и веселить честной народ, который часто позволяет себе откровенно хамское поведение. Чтобы не терпеть пьяное «ты меня уважаешь» или «давай, братан, сыграй нам вот это». Ну, что-то веселое. Нашу, короче. Я бы вообще отказался выступать перед друзьями и роднёй. Кому какое дело, с кем Гена пил водку 5 лет назад? Он же не лезет к слесарям с просьбой привести станок в студию и показать мастер-класс. И это речь идет о простом народе? Что делать артистам, когда их приглашают на мероприятие к секретарю райкома? Я уж молчу про всяких директоров пищеторгов и продуктовых баз. А если речь идет о более высокопоставленных товарищах? Понятно, что в СССР соблюдается определенный этикет, и номенклатура не ведет себя как баре. Но попробуй, откажи. Выпили с Геной еще и закусили. Он рассказал пару подобных случаев, о которых я подумал. Хорошо, что достаточно давно лидер ВИА решил составлять график выступлений и важных репетиций. Новый администратор, которого взяли после увольнения прежнего махинатора, оказался человеком принципиальным и умеющим отстаивать свое мнение. Ясный отсылал любых просителей к Иванычу, а тот начинал любые переговоры, достав журнал с запланированными концертами и съемками на ТВ. Не все понимали, что артисты могут быть заняты, но таким образом удавалось избавиться от излишне навязчивых и неадекватных товарищей. «Скажи вот что». Гена уже слегка перебрал и явно приступил к главной теме разговора. «А как ты решаешь вопросы с поклонницами? Я уже устал, честно говоря. Ведь и развелся именно из-за этого. Ты-то должен меня понять? С новой женой уже начались конфликты. Хотя точно знаю, что она выходила замуж больше за мой статус и благополучие. Зря я тогда поторопился. Это еще хорошо, что в обоих браках детей не завел, ведь замучили бы с алиментами». Забавно, но музыкант уже списал вторую жену. И здесь я его прекрасно понимаю. Взять тот же случай на Ялтинской набережной, когда восторженные фанатки атаковали Жанна Маре. А Гена сейчас на самом пике и не думает никуда спускаться. Еще он красавчик, молод и следит за собой. В СССР звезды тоже не могут шагу ступить без повышенного внимания. Обычно все в рамках разумного, но после выступлений гримерки штурмуют многочисленные девицы. Мне в этом плане легче, так как я не артист. Мало кто знает в лицо режиссера Мещерского. Плохо, что многие о нем слышали и часто верят в разные небылицы. Отвечаю понятливо усмехнувшемуся певцу. Поклонниц у меня нет, зато хватает проблем в личной жизни. А как же актрисы? Дыма без огня не бывает, и я видел, как на тебя смотрели те две девицы, когда мы шли по киностудии. Обе явно готовы ехать на репетицию будущей роли в более интимной обстановке. Ясно, еще выпил, но я его не поддержал. Или после мировых звезд наши девушки не катят? Ты путаешь интерес поклонниц с проституцией. Эти две актрисы уже все просчитали, и ты прав насчет их намерений. Но я с подобными персонами не связываюсь, чего и тебе желаю. Что касается всего остального, то мне домой пора. Тебе же советую свою любвеобильность применять, используя резиновые изделия. Если не намотаешь интересную болезнь, наконец, то лет через 20 тебя начнут осаждать толпы наследников, желающих воспользоваться папиными деньгами и связями. А представь, что у тебя появилась нормальная семья, и ты, наконец, нашел женщину своей мечты. Ведь все может рухнуть в один миг. Посадил возбужденного Гену на такси. Тот подумал, что я обиделся и долго извинялся, в чем он частично прав. Немного задело, что обо мне идут подобные разговоры. Ни одну девушку я насильно в койку не волок. Особенно неприятно, что всякая богемная шушера зубоскалит насчет Аниты. Подобные слухи до меня уже доходили. Может, супруга тоже об этом слышала? Только вопрос, кто ей наплел про Светочку? Сейчас у меня не самый лучший период. Если бы не беременность, то Анна могла уйти навсегда. Просто сейчас у нее резкие перепады настроения, чем я и воспользовался, буквально утащив ее от мамы с тетей. Дамы, кстати, не особо возражали. Кровиночка умудрилась их изрядно достать. Это я терплю любые капризы со стороны благоверной. Только старшие родственницы привыкли к обратной ситуации, когда вокруг них бегают и всячески угождают. Плохо, что мы за 3 месяца толком не поговорили. Вернее, никто не молчит, но прежняя душевность пропала. Я же надеюсь, что после родов Аня успокоится и все более-менее нормализуется. Хотя и мозг мне выносит капитально. Сегодня она позвонила 2 раза. Один раз просто спросила какую-то мелочь, а во втором разговоре попросила срочно привезти селедку. Благо, у меня есть водитель, и вопрос был решен оперативно. Не знаю, это мелкая месть или бзики беременной женщины. Хорошо, что пока не требует моего личного исполнения всех капризов. Мне вообще-то работать надо. Вот поэтому сегодня я слегка кирнул и немного расслабился. А то пару дней домой возвращался с опаской. Но ничего, неприятность эту мы переживем.